Глава 35. Гольф. Секрет. Трофей. Дар улья может быть полезным, пирокинез, дар знахаря и прочее, а может быть бесполезным. Определять количество жира в пище, угадывать музыку с первой ноты и прочее. Заметки полковника. «Ну вот он, гольф!» — Квас махнул рукой. «Посмотри, сколько их!» Через бинокль было хорошо видно медляков. Их было как зрителей на небольшом футбольном стадионе. Они толпились на улице, стояли на перевернутых автомобилях, выглядывали с этажей первых домов. «Добро пожаловать в зомби-ленд!» — усмехнулся Рой. «Это главная улица. На нее лучше не соваться. Нужно идти по задворкам, хотя они тоже забиты до отказа». «Считай, ты меня заинтриговал», — сказал Квас. «Давай, рассказывай, как пробраться мимо этих вурдалаков. Ты нам поможешь», — улыбнулся Рой. «Сегодня у тебя будет главная роль». Квас с опаской посмотрел на него. «Ты чего задумал?» «Не ссы», — ухмыльнулся Рой и открыл дверь в соседний подъезд. «Зайдем сюда». Квас с некоторой опаской зашел внутрь. «Теперь готовься», — сказал Рой. «С тобой получится даже лучше, чем обычно. Одень кожаную куртку. Убери винтовку за спину. Так, чтобы можно было легко достать. Голову открой полностью, и теперь один момент. Сожми кулаки». Рой достал куски картона, порезанные в полоски, и сунул между сжатых пальцев Кваза. «Это будут твои когти. Когда я скажу, выходи и крути головой, и скалься почаще, рот раскрывай», — скомандовал Рой. «А руками делай движение, как кот, изредка». Квас кивнул. Он начал кое-что понимать. Рой вышел на улицу, достал смартфон, нажал кнопку, и... Улица огласилась ревом лотерейщика. «Пс», — сказал он. «Выходи». «Они уходят», — потрясенно сказал Квас. «Рой, они уходят». Рой только ухмыльнулся, глядя в бинокль. Медляки и впрямь сворачивали с улицы и старались скрыться в проулках, в кафе, в подъездах. «Быстрее! Нам на соседнюю улочку!» — скомандовал Рой. «И не забывай делать, как я говорил!» заворчал Квас, подражая звукам из динамика и царапая воздух. «Соседний проулок пустеет!» — скомандовал Рой. «Давай туда!» Соседний проулочек стремительно пустел. Оба нырнули в него и короткими перебежками, чтобы дать время медлякам спрятаться, побежали через него. Те, которые не успевали убраться, получали мачете в затылок от Роя. Спеша убраться, они ведь сами поворачивались спиной к двум бегущим рейдерам. «Зарядка на исходе. Меняем тактику», — скомандовал Рой. «Я жертва и бегу впереди, как дурак. А ты бежишь следом и пытаешься меня сожрать». Квас довольно рыкнул, имитируя смех. «Начинаем. Через 3, 2, 1...» Бешеная гонка продолжилась. Мелькали дома, автомобили, кафешки и спешащие медляки. «Все, перерыв!» — скомандовал Рой, вваливаясь в подъезд и поднимая руки. «Ты меня загонял!» «Рррррр! Я страшный лотерейщик!» — зарычал Квас и замахал картонными когтями. «Рой, да ты гений! А я еще голову ломал! Как ты собираешься мимо них пройти? А как ты раньше проходил?» «Просто...» — пожал плечами Рой. Включал запись и аккуратно шел. Правда, не совсем удачно. Лотерейщик долго не показывался, и многие медляки спешили узнать, в чем дело. А сегодня они видели кого-то в коже, как шкура лотерейщика. Видели громадину, когти, слышали рев и спешили сбежать. «Руй, а это правда, что ты их изучаешь?» — спросил Квас. «И что у тебя? Лаборатория была с их глазами, руками». «Правда?» — кивнул Рой. «Живчика дай», — протянул руку Квас. «Так у тебя же есть», — Рой поднял брови. «Нет. Мне того, который сделан из непонятной хрени и без спирта», — протянул руку Квас. А он-то думал, как поделикатней заставить Кваза пить его, а то не покидало ощущение, что он спаивает ребенка. «Вот. Так получше», — довольно крякнул Квас. «Что дальше по плану, босс?» «Сейчас по плану перекур, а потом через подвал выйдем в соседний подъезд и зайдем в малыш всего на пару кварталов. Возьмем самую малость и будем возвращаться. — Это самое, — начал Рой. — Главное, не прыгай передо мной, не загораживай цель. И не пали сразу с дуру. Делай, что буду говорить. — Ага. — кивнул Квас, поедая тушенку. — Смотри, — Рой показал пальцем. — Наша цель — вон та аптека. Аккуратно, перебежками входим в нее и снова делаем перекур. — Ага. — кивнул Квас. Оба перебежками двинулись к аптеке. Отворив дверь, Квас забежал внутрь, и в тот же миг на улице раздался оглушительный рев. Соскочив откуда-то с одноэтажного здания, в их сторону бежал огромный отъевшийся рубер. Квас резко развернулся, срывая с плеча СВДК и начиная стрелять. Рубер прыгал рывками, как огромная обезьяна, уходя от обстрела. На такой скорости пули только бессильно рикошетили от его брони. Тварь приближалась, покрывая расстояние со скоростью 5 метров в секунду. Рой не стрелял, зачарованно глядя на приближающуюся тушу. «Рой!» — толкнул его Квас. «Очнись, Рой!» Рубер сократил дистанцию до 30 метров. Пули в винтовке закончились, и Квас впустую защелкал оружием. «Рой, проснись!» — рявкнул он, меняя магазин. Рой не пошевелился. Снова застрочила винтовка. Рубер сократил дистанцию до 20 метров. «Да что с тобой, Рой!» — заорал Квас. «Он сейчас добежит!» «Глазки закрой!» — негромко сказал Рой, продолжая зачарованно глядеть на бегущего Рубера. «И забегай в магазин!» Квас понял. Рой помешался. Стальной Рой, о котором ходило столько легенд, просто сошел с ума, он даже не стрелял. С перекошенной мордой он откинул винтовку за спину и кинулся к Рою, чтобы схватить того и утащить отсюда. Внезапно Рой резко двинулся. Ушел в сторону от огромных лап Кваза, ткнул того прикладом своего КС-23 не раня, а просто сдвигая в сторону. Рывком опустился на колено и сдвинул на лицо горнолыжную маску. Прицелился. Рубер был уже в 15 метрах. Квас стоял в адреналиновом опьянении, смешанном с ужасом. Что мог поделать против этой горы мышцы бронерой этим дробовиком на 3 патрона? Остановить машину для убийства утиной дробью? Попытаться напугать картечью? Это было безумие! Рубер, заметив, что в него целится, снова рванул в сторону, сбивая прицел. Рой выстрелил, но мимо, куда-то вперед и в асфальт. Квас отчетливо почувствовал, что это смерть. Рубер еще не добежал, а он уже чувствовал, как мощный удар ломает ему кости, как огромные когти отрывают конечности, как тупая морда отрывает огромные куски от еще живого тела. И в этот момент случилось неожиданное. Патрон взорвался, и огромное серебристо-белое облако вырвалось наружу, стремительно расширяясь во все стороны. Рубер вбежал в эту взвесь, не останавливаясь. Облако было за его спиной, перед ним, по бокам. И тут он резко остановился, моргнул и заревел так, что стекла завибрировали. А затем закрыл глаза и попытался ретироваться. Бесполезно. Облако было со всех сторон. Рой выстрелил еще раз и на этот раз попал в морду чудовищу. Патрон лопнул, и огромное облако начало разрастаться вокруг головы Рубера. Рой натянул воротник на лицо и сквозь ткань сказал: «Беги внутрь и глаза, глаза береги». Квас только сейчас почувствовал едкий, режущий глаза запах, почувствовал, как легкие словно царапнуло наждаком, а голые руки словно полило уксусом. Пятясь, не в силах отвести взгляд, он зашел внутрь. Рубер рыкнул, вдохнув концентрированное облако, и взревел. На него было страшно смотреть. Из-под закрытых век текли слезы. Из щелей носа сочилась жижа, перемешанная с кровью. Из пасти капала кровавая слюна. Рой рывком вкатился за дверь и ринулся вглубь помещения. Обезумевший от боли Рубер по-человечески зажал глаза лапами, не открывая рта, неуверенно сделал прыжок и налетел на столб. Без своего звериного нюха и зрения он был беспомощен. Хлопнула дверь. Рубер понял, что ему не выбраться из газового облака, и принял единственно верное решение. Не разжимая глаз и лап, сориентировался единственно оставшимся способом. Кинулся на звук, стараясь сбежать от этого яда. Квас сидел на полу, кашляя и расцарапывая собственные руки и морду, когда огромная туша проломила хрупкую стеклянную дверь с металлической рамой и рухнула перед дверьми. Рубер захрипел и закашлял кровью. Рой из положения стрельба с колена передернул затвор и выстрелил прямо в открытую пасть чудища. В этот раз это была пуля. Рубер захрипел и обмяк. Рой сдвинулся в бок, отложил КС-23 на пол и, вынув из кобуры РШ-12, выстрелил Руберу в висок. Пуля пробила костяную броню, оставив темную рану. Он аккуратно убрал оружие в кобуру и подошел к вазу. Тот лежал на полу, кашляя и пытаясь зажать слезящиеся глаза. Через сломанную дверь просочилось еще немного аэрозоля. «На-ка!» Рой протянул ему бутылку с молоком. Квас схватил ее и, не раздумывая, вылил на морду, плеснул в пасть, а остатками измазал руки. Затем шумно задышал. «Я думал, что сдохну!» — простонал он. Рой протянул ему еще бутылку с питьевым йогуртом. «Что это было, Рой?» — спросил Квас мелкими глотками, попивая йогурт. «Страшная штука!» «Ага», — кивнул Рой. «Мало кто знает, что такое КС-23 и какие снаряды к нему подходят. Калибр 20 мм и нарезной ствол оружия спецназа. Стреляет травматическими пластиковыми резиновыми пулями, а также шрапнелью и светошумовыми патронами. Для начала». «А чем так дохнуло-то?» «Патроны с газом», — пожал плечами Рой. «ЦС. На сленге сирень. В первом патроне его было на 50 метров кубических. Режет глаза и легкие. Заставляет закрыть глаза, кашлять и харкать кровью. Иногда сморкаться той же кровью. Боль просто адская. При передозе сжигает кожу, а еще останавливает сердце и дыхание». «Жуткая вещь», — кивнул Квас и нервно почесал ожог на руке. «Реально жуткая». «А во втором патроне был ЦН. Он же хлороцитофенон. В народе черемуха. Тоже такой же объем», — продолжил Рой. «Такая же гадость, только в несколько раз сильнее. И он получил его прямо в голову. И на сладкое. Этот же карабин стреляет стальными пулями калибра 20 мм. Ими спецназ останавливает транспорт. Эту пулю он получил прямо в рот». «У бедняги не было шансов», — пробормотал Квас. «Жуткие у тебя игрушки». «Я еще не сказал, что он может стрелять газовыми гранатами», — сплюнул Рой. — «Говорил же тебе. Глаза прячь, уходи. Чего стоял, как истукан?» «Док это...» — замялся Квас. «Я же не знал, что у тебя такая страшная штука. Хотел тебя утащить». Рой молча улыбнулся. «Ладно», — сказал он. «Хорошо, хоть аэрозоль на улице остался. Почти. Теперь, кроме одной мелочи, у нас есть еще богатый трофей в виде Рубера». В этот момент Квас вытаращился за разбитую дверь и даже успел махнуть рукой. «Бах! Бах!» — тявкнул пистолетный выстрел, и Квас рухнул на пол. «Бах! Бах!» Две пули попали Рою в грудь, и он почувствовал, что неловко заваливается на спину, пытаясь подстраховать себя руками.